Верхняя часть башни представляла собой круглый зал, закрытый прозрачным куполом. Именно там располагались апартаменты главы культа. Вероятно, прямо над головой нависала орбитальная станция, Искин которой мог в одиночку выиграть бой за систему «Цитадель Света». Однако искусственная личность не испытывала ненависти к новым хозяевам и ограничилась защитой вверенного имущества. Задрав голову, Алекс попытался найти это бронированное яйцо, нафаршированное передовым вооружением и мощными реакторами, однако увидел только густой облачный покров и два следа от баражирующих над столицей перехватчиков. Землянин замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то в окружающей обстановке казалось ему неправильным. Задействовав способности, он понял, что именно. Силовые линии собирались в центре помещения, где возвышалась изогнутая колонна. Это сооружение состояло из сотен причудливо переплетающихся трубочек и отростков, по которым струились потоки энергии. Она поступала откуда-то снизу, где располагались сотни крошечных светлячков, которые пульсировали в каком-то рваном ритме. Алекс осторожно прикоснулся к этой инсталляции, и окружающее пространство вспыхнуло, вывернувшись наизнанку. Некоторое время он плыл на волнах эйфории, привыкая к новым ощущениям. Теперь он видел все, что происходило вокруг. Он воспринимал бойцов, методично прочесывающих нижние этажи, Адиль, которая яростно топтала найденное тело одного из главарей культистов, тень, пытающуюся разобраться в управляющей консоли кластера, что обнаружился двумя этажами ниже. Алекс легко расширил границы восприятия, уловив одобрительный шепот ключа. Окружающее пространство расцвело яркими красками, силовые линии замерцали, и землянин ощутил мощь, которая требовала выхода. Он впитывал потоки энергии, пронизывающие пространство. Потянулся к ближайшему сгустку и уловил позыв, призывающий смять и поглотить его. Усилием воли погасив чужое желание, он сообразил, что именно от него требует устройство. Алекс пытался понять, для чего создана подобная структура. Ее возможности походили на те, что предоставлял ключ, но радиус действия не был ограничен. У Алекса возникла идея. Он ощутил нетерпение устройства. Оно тоже в какой-то мере являлось разумным и готово было помочь. Рывком покинув ставшую тесной скорлупу тела, он поднялся над горизонтом, найдя яркое пятно большой боевой станции, вокруг которой мерцали вуали силовых полей. Легко проломив завесу, Алекс стал разбираться в конструкции. В центре пылали сотни энергетических сгустков, и их требовалось погасить. Проследив за пульсирующими силовыми линиями, он обнаружил управляющий центр, но затем нашел другой выход. Он аккуратно перерубил яркие жгуты, которые могли являться только силовыми магистралями. Яркий сгусток стал гаснуть и вскоре пропал. Если первая операция заняла приличное время, то последующие занимали мгновение. Заставив погаснуть последний, Алекс сразу же понял — он достиг цели. Изменилось все. Разноцветные вуали силовых экранов больше не окружали мертвую станцию, а густые сеточки светящихся каналов, пронизывающих конструкцию, потускнели и пропали. Алекс метнулся назад, уловив сотни гаснущих искорок. Ему потребовалось мгновение, чтобы переместиться к центру событий. Легкое усилие, и он смотрит на мир, который теперь воспринимается в красно-синих тонах. Вокруг лежали распотрошенные тела, и он поднял руку, обнаружив зажатый в руке изогнутый клинок. Позволив хозяину тела вернуть контроль, землянин некоторое время наблюдал за резней. Мзин пинком выбивал дверь и одним движением перечеркивал мечущихся людей. Рядом сновали другие кошки. Некоторые передвигались на четырех лапах, вспарывая животы людей кривыми когтями. Культисты не сопротивлялись. Сиятельный Зеккалон запрещал пастве иметь оружие. Вернувшись в свое тело, Алекс ощутил свечение, которое усиливалось, и через мгновение заполнило все. К Кроме этого яркого света вокруг не было ничего. «Я есть свет!» — пробормотал землянин, приходя в себя. Помотав тяжелой головой, он принял решение. Подобную штуку оставлять здесь не следует. И теперь ему стало понятно. Где-то внизу спрятаны артефакты, которые питают агрегат. А их следует забрать вместе со всеми ценностями, которые найдутся в этом логове. «Демонтируем кластер целиком», — сообщил он специалистке. «Ищи все хранилища данных и Искины. Мне очень интересно, как сиятельный Зыккалон додумался до такого хитрого устройства».